Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Послушные атомы». Автор Ирина Станковская. Читает Олег Шубин. Одинокий фонарь освещал парадную дверь и ступени без перил, ведущие к ней. Кайла предупредили, что особняк эксцентричного миллионера полон загадок и чудес техники. Ученый, руководствуясь подсказкой, подкупленной горничной, протянул руку и помахал перед собой. Его невесомая подруга, к счастью, не мешала и помалкивала, пока он искал в ночном воздухе точку, дистанционно управляющую звонком. «Бум!» — басовито прогудел огромный колокол над головой Кайла. «Нашел-таки!» — облегченно подумал молодой человек, покрепче прижимая к себе прелестную спутницу. Он в течение нескольких лет добивался приглашения в особняк, и, наконец, мечта сбылась. Нужные люди везде есть, стоит только хорошенько поискать. И теперь он займет достойное место в высшем обществе. Из раскормленного в детстве хот-догами и гамбургерами толстячка Кайл превратился в худощавого элегантного джентльмена. Экономя на солярии, он пользовался пока кремом автозагар. Зато потом, когда хозяин особняка профинансирует его исследования, ученый позволит себе интересные дорогие поездки под солнцем южных широт. Его юношеская любовь, косящая на один глаз Бетси, никак не вписывалась в радужные планы Кайла, и к тому же у нее имелось с десяток лишних килограммов. Нет, Бетси второй сорт, пусть топает в Макдоналдс. Сандру Мон, начинающую кинозвездочку, Кайл взял на прокат в конторе элегантный аксессуар. Вот уж воплощенная утонченность. Колокол гудел, не переставая, и Кайл ощутил неприятные вибрации в черепе. Открывать дверь никто не спешил. Кайл вздохнул и, с осторожностью переставляя тонкие жилистые ноги, генетические инъекции лапки кузнечика, подтащил Сандру к двери и отпустил. Девушка легким движением соскользнула и растеклась по полу. Для ее усовершенствования использовали протеины шелка, и Кайл при желании мог бы изящно обернуть красавицу вокруг шеи, как элегантное кашне. Но какие-то остатки рыцарства были присущи его натуре, и Кайл на публике старался поддерживать Сандру так, чтобы она стояла прямо и не спадала. Наконец-то двери распахнулись. Настоящий дворецкий в напудренном парике и малиновой ливрее с золотистыми пуговицами пригласил парочку в дом. К тому времени Сандра уже держалась хорошо. Видимо, вступили в дело гены, позаимствованные у подсолнуха. Кайл поэтому и взял ее только на прокат. Поездка в Южные моря никак не подразумевала прогулки по освещенному солнцем пляжу в компании, припадающей то на один, то на другой бок девушки. Ох уж эта увлеченность разными генами. Кайл и сам сделал инъекции добровольно, о чем теперь жалел. Но очень уж хотелось похудеть сразу и навсегда. Кузнечиковые ноги имели много достоинств, но иногда коленки начинали движение назад, что в буквальном смысле тормозило карьеру. К удивлению Кайла, в гостиной, куда они проследовали за дворецким, никого не было. Вернее, хозяин особняка был, но считать, что он присутствует, следовало с большой натяжкой. В центре комнаты в воздухе плавало несколько костей. Черепа Кайл не обнаружил, зато имели место тазовые кости, кисть, стопа и несколько ребер. Дворецкий представил гостей костям и удалился. «Слышал я про ваши исследования», — сразу взял быка за рога хозяин. «Мы хотели бы убедиться, что ваши послушные атомы на самом деле послушные». «Мы?» — не удержался молодой человек, подумав, что миллионер окончательно помешался от богатства и заболел манией величия. «Клементина!» — позвали кости. В роскошном шкафу стиля ампир что-то загремело, дверцы распахнулись, и Кайл увидел хорошо сохранившийся дамский скелет, косточки которого были скреплены обычной проволокой. «Клем старомодно, скончалась до научного взрыва», — пояснил хозяин, «и не желает левитировать, как я». «Понятно». Ученый нервно хихикнул. «Проволочки. Надо же такое придумать». Кости выжидательно молчали. Тогда Кайл полез в карман фрака, и вытащил оттуда пузырек с ядовито-зеленой жидкостью. Хозяин и его супруга приблизились. Воцарилась зловещая тишина. Наконец, миллионер протянул уцелевшую кисть, взял препарат и почтительно вручил его жене. Скелет неловко откупорил пузырек и окропил жидкостью сначала мужа, а потом себя. Некоторое время ничего не происходило. Затем кости окутало нежно-розовое облако послушных атомов. «Ой!» — только и успел воскликнуть Кайл. Сандра Мон ничего не успела. «Ну вот, дорогая, мы снова в деле!» — захихикал миллионер, разминая перед камином кузнечиковые ноги. «Хорошо, что мое последнее завещание на имя этого выскочки, и доказывать ничего не придется». Клементина не ответила, любуясь собой в высоком венецианском зеркале. Послушные атомы сформировали весьма привлекательное и молодое тело. От Сандры Мон остались лишь большие раскосые глаза и необъятных размеров рот. Дворецкий, взяв двумя руками пузырек, уже нес его на помойку. Хозяин велел выбросить улику, но Дворецкий медлил. Слух у него был отменный — генные инъекции дельфина. Наконец, обернув миниатюрный сосуд в салфетку, чтобы не пролить остатки жидкости, Дворецкий решился. Он спешно покинул дом и первым рейсом вылетел в Вашингтон. Старший брат, работавший уборщиком в Белом доме, давно обещал родственнику познакомить его с главным человеком страны. Вы слушали рассказ «Послушные атомы». Автор Ирина Станковская. Читал Олег Шумин.